Глава пятая, рассказанная Парисом. Я вернулся в Трою пешком, в одиночестве, с луком и колчаном стрел за плечами. 7 лун провел я среди лесов и полян Иды, но не мог похвастаться ни одним трофеем. При всей любви к охоте я никогда не мог спокойно смотреть, как спотыкается пронзенный стрелой животное. Мне было куда приятнее видеть его таким же здоровым и свободным, каким был я сам. Мои лучшие охотничьи трофеи были добычей куда желаннее оленя или вепря. Для меня не было большего развлечения, чем преследовать тех обитательниц лесов Иды, которые имели человеческий облик — селянок и пастушек. Когда девушка падала на землю побежденная, ее не ранила никакая стрела, кроме стрел Эрота. Не было ни потоков крови, ни предсмертных стонов, только вздох сладострастного удовольствия, когда она оказывалась у меня в руках, задыхающаяся от восторга погони, готовая задохнуться от другого восторга. Обычно я проводил на Иде всю весну и лето. Жизнь при дворе сводила меня с ума своей скукой. Как же я ненавидел эти кедровые балки, натертые маслом и отполированные до темно-коричневого блеска, эти расписанные красками каменные залы и колонны башен. Запертый внутри этих гигантских стен, я задыхался, словно узник. Все, чего мне хотелось, — это бегать по просторам лугов и лесов, падать в изнеможении на подушку и сладко пахнущей опавшей листвы. Но каждую осень я должен был возвращаться в Трою и проводить зиму с отцом. Это был мой долг, хотя и не имевший большого значения. В конце концов, я был всего лишь 4-м сыном. Никто не принимал меня всерьез, и меня это устраивало. Я вошел в тронный зал под конец собрания, ветреный хмурый день, не сменив горных одежд и не обращая внимания на снисходительные улыбки одних и неодобрительно поджатые губы других. Сумерки уже сменяла ночная мгла, совет затянулся. Мой отец, царь, сидел на украшенном золотом и слоновой костью троне, поставленном на высокий постамент из пурпурного мрамора в дальнем конце зала. Его длинные белые волосы были искусно завиты, огромная белая борода перевита золотыми и серебряными нитями. Безмерно гордый своими годами, он больше всего любил сидеть, словно древний бог, на пьедестале, взирая с его высоты на все, чем владел. Если бы зал не производил такого сильного впечатления, представление, устроенное отцом, не казалось бы таким грандиозным. Но он был, по слухам, больше и величественнее, чем старинный тронный зал в Кносском дворце на Крите, и достаточно просторным, чтобы вместить 300 человек и не казаться переполненным. Между кедровыми балками высокого потолка синеет небесная лазурь, расцвеченная золотыми созвездиями. Потолок подпирает массивные колонны, суживающиеся к основанию, темно-синие или пурпурные, с простыми круглыми капителями и плинтами, покрытыми позолотой. Стены до высоты человеческого роста выложены пурпурным мрамором без рельефов, а выше расписаны фресками, сценами охоты на львов, леопардов, медведей, волков, черно-белыми, желтыми, малиновыми, коричневыми и розовыми на бледно-голубом фоне. Позади трона стоял резной экран из египетского черного дерева, инкрустированный золотыми узорами. Ведущие к помосту ступени тоже были отделаны золотом. Я снял лук с колчаном, отдал их рабу и, лавируя между кучками придворных, пробрался к трону. Увидев меня, царь наклонился вперед, чтобы легко прикоснуться к моей склоненной голове изумрудным набалдашником скипетра и слоновой кости. Знак того, что я могу встать и подняться к нему. Я поцеловал его в увядшую щеку. «Я рад, что ты вернулся, сын». «Я бы тоже хотел сказать, что рад вернуться, отец». Подтолкнув меня вниз, чтобы сел у его ног, он вздохнул. Я всегда надеялся, что на этот раз ты останешься, Парис. Что мне сделать для того, чтобы ты остался?» Я протянул руку, чтобы погладить его бороду. Ему это нравилось. «Мне не нужна царская работа, мой господин». «Но ты царевич!» Он снова вздохнул и слегка качнулся вперед. «Впрочем, ты еще очень молод. Я знаю, у тебя впереди много времени». «Нет, мой господин, времени нет. Ты думаешь, будто я все еще мальчик, но я взрослый мужчина. Мне 33». Мне показалось, он меня не слушал, ибо поднял голову и отвернулся, замахав посохом кому-то в толпе. Гектору. «Парис утверждает, что ему уже 33 года, сын мой», — заявил он, когда Гектор остановился у подножия трех ступеней. Он был достаточно высок, чтобы даже оттуда смотреть отцу прямо в лицо. Их головы были на одном уровне. Темные глаза Гектора задумчиво меня глядели. «По-моему, столько тебе и должно быть, Парис. Я родился на 10 лет позже тебя, а мне уже полгода, как исполнилось 23». Он ухмыльнулся. «Однако ты определенно не выглядишь на свой возраст». Я рассмеялся в ответ. «Спасибо на добром слове, братец. Уж ты-то точно выглядишь на мой возраст. Ведь ты наследник. Быть наследником старит. Это же забота о государстве, об армии, о короне. Только безответственность дарует вечную молодость. Что подходит одному, не обязательно подходит другому», — спокойно ответил он. «Мое пристрастие к женщинам не так велико, так какое мне дело, что я буду выглядеть стариком раньше времени? Пока ты получаешь удовольствие от мимолетных встреч с женщинами, я получаю свое, когда веду войска на маневры. И пусть мое лицо покрывается ранними морщинами, мое тело остается молодым и стройным еще долго после того, как твое украсится жирным брюхом». Я поморщился. Гектор умеет ударить по больному месту. Он угадывал роковую слабость в мгновение ока и мог броситься в атаку, как лев. И он никогда не боялся выпустить когти. Титул наследного царевича заставил его возмужать. Не было другого юноши, неоспоримые силы которого нашли бы себе более надежные и полезные применения. И он был достаточно могуч, чтобы справиться с ними. Я был далеко не слабак, но Гектор превосходил меня ростом и статью раза в два. Одевался он очень просто, но с неким притягательным достоинством. В кожаную юбку и короткую эскамиду. Его длинные черные волосы были заплетены в косички, стянутые сзади в аккуратный хвост. Все сыновья Приама и Гекабы славились красотой, но Гектору досталось больше — прирожденная властность. Внезапно меня рывком подняли на ноги и оттащили от отцовского трона. Старик Антенор сварливо изъявил желание побеседовать с царем до роспуска совета. Мы с Гектором, не прощаясь, поспешили прочь из тронного зала, и никто не позвал нас обратно. «У меня есть для тебя сюрприз», — затаённым удовольствием в голосе произнёс мой младший брат, когда мы шли по бесконечным переходам, соединявшим пристройки и малые дворцы, составлявшие внутреннюю крепость. Дворец наследника находился по соседству с дворцом отца, поэтому прогулка не затянулась. Когда он провел меня в свою огромную гостиную, я замер на пороге от изумления. «Гектор, где она?» То, что прежде было складом, заваленным копьями, щитами, доспехами и мечами, сейчас превратилось в комнату. Там не осталось даже запаха лошадиного пота, хотя Гектор обожал лошадей. Не помню, видел ли я когда-нибудь эти стены достаточно открытыми для того, чтобы понять, как они расписаны. Но сегодня вечером на них сияли нефритово-зеленые с голубым изогнутые деревья и пурпурные цветы, среди которых резвились черные и белые кони. Пол был таким чистым, что в его черно-белых мраморных плитах отражался свет. треножники и прочая утварь были отполированы до блеска. Над дверными проемами и на окнах висели на золотых кольцах красиво вышитые пурпурные занавески. «Где она?» — снова спросил я. Он покраснел и проворчал. «Сейчас придет». Она вошла, едва успела замереть эхо от его слов. Оглядев ее с ног до головы, я должен был признать, что у него хороший вкус, ибо она была на редкость красива. Такая же смуглая, как и он, высокая и крепкая. И такая же неловкая в общении. Едва взглянув на меня, она сразу отвела глаза в сторону. «Это моя жена Андромаха». Я поцеловал ее в щеку. «Одобряю, братец, одобряю. Но она родом определенно не из наших краев. Она — дочь царя Киликии и Этьена. Я был там весной по делам отца и привез ее с собой. Это не было запланировано, но, — он вздохнул, — так случилось». Наконец она застенчиво спросила: «Гектор, кто это?» Звук шлепка, которым Гектор в досаде ударил себя по бедру, заставил меня подпрыгнуть. «О, когда же я научусь вежливости! Это Парис!» На мгновение в ее глазах сверкнуло что-то такое, что мне не понравилось. Возможно, когда эта девушка привыкнет здесь жить и освоиться, она обретет силу, с которой придется считаться. «Моя Андромаха очень храбрая», — гордо заявил Гектор, обняв ее рукой за талию. «Она поехала со мной в Трою, оставив дом и семью». «Несомненно», — вежливо ответил я и откланялся. Вскоре я привык к монотонному ритму жизни в стенах внутренней крепости. Пока дождь со снегом выстукивал дробь по ставням из панциря черепахи, или ливень катился водопадом по стенам, или снег покрывал ковром внутренние дворы, я рыскал среди дворцовых женщин в поисках той, которая пробудила бы мой интерес, была бы хоть на одну десятую так же желанна, как последний из пастушек Иды. Нудное занятие, не требующее усилий ни умственных, ни физических. Гектор был прав. Если я не найду иной способ поддерживать форму, кроме как тайком сновать взад и вперед по запретным коридорам, у меня вырастет брюхо. Через 4 луны после моего возвращения в мои покои вошел Гелен и уютно устроился на выложенной подушками скамье у окна. День был чудесный, довольно теплый для разнообразия, и из моих окон открывался прекрасный вид на Нижний город, порт Усегейского мыса и остров Тенедос. «Мне хотелось бы иметь на отца такое же влияние, как и ты, Парис». «Ну, ты еще довольно молод, хоть и царевич. Влияние приходит с годами». Он был еще безбородым юношей, очень красивым, черноволосым и черноглазым, как и все мы, дети Гекабы, называвшие себя царевичами. Один из близнецов он вызывал любопытство. О нем и его второй половине, Кассандре, говорили очень странные вещи. Им было по 17 лет от роду, и это делало его слишком юным для того, чтобы между нами могла развиться настоящая братская близость. Кроме того, они с Кассандрой были наделены даром ясновидения. В них было что-то, от чего другим, даже их братьям и сестрам, становилось не по себе. Оно проявлялось в Гелене меньше, чем в Кассандре, и тем лучше было для Гелена. Кассандра была сумасшедшей. Младенцами они были посвящены Аполлону, и если кто-то из них и противился такому решению собственной судьбы, то противился молча. По закону, установленному царем Дарданом, оракулы Трои должны были исходить из уст сына и дочери царя и царицы, предпочтительно близнецов. Поэтому у Гелена и Кассандры не было выбора. В то время они еще пользовались относительной свободой, но после своего 20-летия они должны будут поступить в полное распоряжение трио, которое заправляло поклонением Аполлону в Трое — Калханту, Лакаону и жене Антенора Фиану. На Гелене был длинный струящийся хитон, какой обычно носили жрецы. Его замечательного выражения лица и дивной красоты было достаточно, чтобы всецело поглотить мое внимание, пока он сидел у окна, обозревая городские окрестности. Он предпочитал меня всем остальным братьям, будь они сыновьями Гекабы или другой отцовской жены, или кого-нибудь из наложниц, ибо меня не влекло к войне и убийству. Пусть его суровая аскетическая натура и не могла примириться с моим распутством, беседовать со мной ему нравилось, ведь речи мои были мирными, а не воинственными. «У меня для тебя послание», — сказал он, не оборачиваясь. Я вздохнул. «Что я опять натворил?» «Ничего, что заслужило бы порицание. Мне просто велели передать, тебя ждут на совете сегодня после ужина». «Не могу. У меня уже есть планы». «Тебе лучше их отменить. Приглашение от отца». «Ну надо же. Почему я?» «Понятия не имею. Будет очень мало народу. Несколько царевичей, Антенор и Калханд». «Странное сочетание. Интересно, в чем дело?» «Пойди и сам узнаешь». «О, я обязательно пойду. Ты приглашен?» Гелен не ответил. Его лицо перекосилось, в глазах застыло выражение, присущее мистикам. Взгляд был словно обращен внутрь. Мне уже доводилось видеть этот правительский транс, поэтому я сразу понял, что происходит, и навострил уши. Внезапно он вздрогнул и принял нормальный вид. «Что ты видел?» «Я не мог рассмотреть», — медленно произнес он, стирая пот со лба. «Образ. Я чувствовал образ. Начало великих перемен, которые приведут к неизбежному». «Ты должен был что-то увидеть, Гелен. Языки пламени, ахейцы в доспехах, женщина неописуемой красоты, не иначе, как сама Афродита, корабли. Сотни кораблей. Ты, отец, Гектор. Я? Но при чем тут я? Поверь мне, Парис, все случится из-за тебя», — произнес он усталым голосом и резко встал. «Мне нужно найти Кассандру. Мы часто видим одно и то же, даже если мы не вместе». Я тоже почувствовал едва уловимое присутствие чего-то мрачного и притягательного и покачал головой. Нет, Кассандра все разрушит. Гелен был прав, когда говорил, что собравшихся будет мало. Придя последним, я занял место в конце скамьи рядом со своими братьями, Троилом и Илеоном. Почему они? Троилу было 8 лет от роду, Илеону 7. Они были последними детьми моей матери, и оба были названы в честь того, кто отнял трон у царя Дардана. Гектор тоже был там, и наш самый старший брат Дейфоб. По праву титул наследника должен был достаться ему, но все, кто его знал, и отец в том числе, понимали, что спустя год после восшествия на трон он все разрушит. Жадный, беспечный, вспыльчивый, себелюбивый, несдержанный — таков был Дейфоб. Как же он нас ненавидел, особенно Гектора, который узурпировал его законное место, так он считал. Участие дяди Антенора было закономерным. В качестве главного судьи он присутствовал на всех советах. Но зачем Калханд? Он всегда выводил меня из равновесия. Дядя Антенор не сводил с меня глаз, и не потому, что я пришел последним. 2 лета назад на Иде я стрелял из лука по мишени, приколотой к дереву, и вдруг, словно ниоткуда, поднялся ветер и отнес мою стрелу далеко в сторону. Я нашел ее в спине младшего сына Антенора и его самой любимой наложницы. Бедняга прятался в зарослях, наблюдая за ногой пастушкой, купавшейся в ручье. Он был мертв, а я виновен в непреднамеренном убийстве. Не совсем преступление, но все же смерть, которую следовало искупить. Единственным способом сделать это было отправиться в дальние страны и найти там царя, который согласился бы провести ритуал очищения. Дядя Антенор не мог требовать мщения, но и простить меня тоже не мог. Это напомнило мне, что я до сих пор не отправился в дальние страны и не нашел великодушного царя. Лишь цари могли совершать ритуал очищения от непреднамеренного убийства. Отец постучал по полу нижним концом скипетра и слоновой кости, круглый набалдашник которого искрился зелеными вспышками. Он был украшен огромным, совершенным по форме изумрудом. «Я созвал вас, чтобы обсудить то, что не давало мне покоя долгие годы», — произнес он твердым, сильным голосом. «Я говорю об этом сейчас, ибо вдруг осознал, что мой сын, Парис, родился в этот самый день 33 года назад. В день смерти и утраты. Ламедонт, мой отец, был убит. Вместе с моими четырьмя братьями. Гесиона, моя сестра, была похищена и изнасилована. Лишь рождение Париса помешало тому дню стать самым мрачным в моей жизни». «Отец, почему ты позвал именно нас?» — мягко спросил Гектор. «В последнее время я стал замечать, что он взял на себя обязанность возвращать заплутавшие мысли нашего родителя к предмету разговора, когда тот от него отклонялся, а происходило это все чаще». «О, разве я вам еще не сказал? Ты здесь, потому что ты наследник трона, Гектор. Да и Фоб — мой самый старший сын. Гелену предстоит стать хранителем оракулов Трои. Калханд заботится об оракулах до совершеннолетия Гелена. Троил с Илеоном здесь, потому что Калханд сказал, что о них есть пророчество. Антенор был там в тот день, и Парис, потому что это был день его рождения». «А зачем ты позвал нас?» — гнул свое Гектор. «Я намерен послать официальное посольство к Теламону на Саламин, как только моря станут безопасны для плавания», — заявил отец, как мне показалось, вполне логично. Хотя Гектор нахмурился, словно ответ встревожил его. «Посол потребует от Теламона вернуть мою сестру в Трою». Молчание. Антенор встал между моей скамьей и соседней и повернулся к сидящему на троне отцу. Бедняга, его согнуло почти вдвое от тяжелой болезни суставов, которой он страдал с незапамятных времен. Все считали, будто именно ее разрушительное действие стало причиной его общеизвестной вспыльчивости. «Мой господин, это глупая затея», — решительно возразил он. «Зачем тратить на нее троянское золото? Ты знаешь не хуже меня. За все 33 года изгнания Гесиона ни разу не выказала сожаления о своей судьбе. Ее сын Тевкор, хотя и незаконнорожденный, занимает очень высокое положение при Саламинском дворе. Приходится другом и наставником наследнику Саламинского трона Аяксу. В ответ ты получишь «нет, Приам». Так к чему все эти хлопоты?» Царь в ярости вскочил на ноги. «Ты обвиняешь меня в глупости, Антенор? Я впервые слышу, что Гесиона довольна своей участью. Это Теламон запрещает ей просить нас о помощи». Антенор потряс шишковатым кулаком. «Сейчас говорю я, мой господин, и настаиваю, чтобы меня выслушали. Почему ты упорно считаешь, будто тогда нам нанесли оскорбление? Это Геракла обидели, и ты это знаешь. А еще я напомню тебе, что если бы Геракл не убил того льва, Гесиона была бы мертва». Отец дрожал всем телом. Между ним и Антенором было мало любви, несмотря на то, что сестра одного была супругой другого. Антенор оставался сильным духом дарданцем, врагом в собственном доме. «Если бы мы с тобой были моложе, — отчеканил Приам, — наши постоянные стычки имели бы смысл. Мы положили бы им конец с мечами в руках. Но ты калека, а я слишком стар. Повторяю, я отправлю посольство на Саламин, как только смогу, ясно?» Антенор фыркнул. «Ты царь, мой господин, и решение за тобой. Что же до битвы, можешь сколько угодно называть себя стариком, но как смеешь ты думать, будто мое родство помешает мне изрубить тебя на куски? Ничего не доставило бы мне больше удовольствия». Под эхо собственных слов он вышел прочь. Отец вернулся на свое место, пожевывая бороду. Я встал, сам удивляясь своему порыву, но еще больше тому, что сорвалось с моего языка. «Мой господин, я вызываюсь возглавить твое посольство. Мне все равно нужно отправиться в дальние страны, чтобы очиститься после смерти сына дяди Антенора». Гектор рассмеялся и захлопал в ладоши. «Парис, поздравляю тебя!» Но да и Фоб нахмурился. «Почему не я, мой господин? Это должен быть я, по старшинству». Гелен в споре встал на сторону Деифоба. Зная, какое отвращение питает Гелен к старшему брату, я едва мог поверить своим ушам. «Отец, пошли Деифоба, пожалуйста. Если поедет Парис, я точно знаю, Трою ждут кровавые слезы». Кровавые слезы или нет, царь Приам принял решение. Посольство поручено мне. После того, как все разошлись, я задержался поговорить с ним. «Парис, я очень рад». Он погладил меня по волосам. «Тогда я вознагражден, отец». Я вдруг рассмеялся. «Если мне не удастся вернуть тетку Гесиону, может быть, я взамен прихвачу какую-нибудь ахейскую царевну?» Посмеиваясь, он раскачивался из стороны в сторону на своем троне. Моя шутка ему понравилась. «В Элладе много царевен, сын мой. Мы бы здорово наступили ахейцам на хвост, если бы расквитались с ними око за око». Я поцеловал его руку. Его неприходящая ненависть к Элладе и всему Ахейскому была втрое притчи во языцах. Я его осчастливил. Разве важно, что шутка была пустая, раз она заставила его рассмеяться? Судя по всему, мягкая зима должна была закончиться рано, и я отправился в Сигей, чтобы провести там несколько дней и обсудить состав флота сопровождения с капитанами и купцами, которые отправятся со мной. Я хотел получить 20 больших кораблей, укомплектованных командой, но с пустыми трюмами. Поскольку моя поездка оплачивалась из царской казны, я знал, что желающих будет, хоть отбавляй. Так и не поняв, что за демон побудил меня предложить свои услуги, я с радостным нетерпением предвкушал грядущее путешествие. Скоро мне предстояло увидеть далекие земли, которые не надеялся увидеть ни один троянец — Элладу. После того, как собравшиеся разошлись, я вышел из дома начальника гавани и побрел по берегу, дыша обжигающе холодным воздухом с резким привкусом моря и наблюдая закипевшей на берегу работой. Корабли, вытащенные зимой на гальку, теперь кишели людьми, в чьи обязанности входило осмотреть просмоленные борта и убедиться, что они пригодны для плавания. Невдалеке от берега маневрировало огромное алое судно. Изогнутый нос корабля венчала фигура. Точно, Афродита, моя богиня-покровительница, глаза которой пытались смутить меня своим взглядом. Какому корабельному мастеру явилась она во сне, чтобы он мог так искусно воплотить ее в дереве? Наконец, капитан корабля нашел удобное место, чтобы подойти тяжелым бортом вплотную к галечному берегу. С палубы спустились веревочные лестницы. И тут я заметил, что на корабле развивался царский штандарт, выкрашенный в алый цвет и отороченный тяжелой золотой бахромой. На его борту был чужеземный царь. Я медленно зашел вперед, укладывая на ходу хламиду в элегантные складки. Царственная особа спустилась на берег со всей осторожностью. Ахеец. Это было очевидно потому, как он был одет, по неосознанному превосходству, который даже последний из ахейцев излучал при встрече с остальными жителями Ойкумены. Но по мере того, как царь подходил ближе, мое первоначальное благоговение рассеялось. Какой заурядный мужчина! Не слишком высокого роста, не отличающийся красотой, рыжий. Да, определенно, это был ахеец. У половины из них были рыжие волосы. На нем была выкрашена в пурпур кожаная юбка, тисненная золотом, золотой бахромой по подолу, широкий золотой пояс, инкрустированный драгоценными камнями, пурпурный хитон с широким вырезом, обнажавшим сухощавый торс, вокруг шеи великолепные ожерелье-ошейник из золота и драгоценных камней. Очень богатый человек. Увидев меня, он направился в мою сторону. «Добро пожаловать на берег Трои, царственный господин», — сказал я, соблюдая этикет. «Я Парис, сын царя Приама». Его пальцы обхватили мою протянутую для пожатия руку. «Благодарю тебя, мой господин. Я Менелай, царь Ликидемона и брат Агамемнона, верховного царя Микен». Мои глаза расширились. «Не желаешь ли доехать до города в моей повозке, царь Менелай?» Мой отец ежедневно принимал своих подданных и обсуждал насущные дела. Я шепнул пару слов на ухо привратнику, который тут же вытянулся в струнку, распахнув двустворчатые двери, гаркнул. «Царь Лакедемона Менелай!» Мы подошли к толпе подданных, неподвижно замерших от неожиданности. Гектор стоял позади, вытянув руку и открыв рот, не успев договорить начатое. Антенор замер в полоборота к нам. Отец сидел на троне, прямой как стрела. Его рука с такой силой впилась в рукоять посоха, что тот дрожал от передававшегося ему напряжения. Если мой спутник и понял, что ахейцев здесь не ждет теплый прием, то ничем этого не показал. Позднее, лучше его узнав, я решил, что, скорее всего, он просто ничего не заметил. Его взгляд, скользнув по залу и его убранству, остался равнодушным, и это заставило меня призадуматься о том, каково должно быть убранство дворцов Эллады. Отец спустился с тронного помоста, протянув руку для приветствия. «Для нас это большая честь, царь Менелай». Он взял гостя под руку и указал на большую кушетку, заваленную подушками. «Не желаешь ли присесть? Парис, сядь с нами, но прежде позови Гектора. И позаботься, чтобы принесли закуски». Двор затих, глядя во все глаза на царей, но их разговор можно было расслышать не дальше, чем в двух шагах от кушетки. Исполнив долг вежливости, отец заговорил вновь. «Что привело тебя в Трою, царь Менелай?» «Дело жизненной важности для моего народа в Лакедемоне, царь Приам. Я знаю того, что еще нет в Троянских землях, но Троя показалась мне лучшим местом, откуда я мог бы начать поиски». «Продолжай». Менелай подался вперед и повернулся боком, чтобы заглянуть в лишенное выражение лицо моего отца. «Мой господин, мое царство поразило чума. Мои жрецы не смогли определить причину этой напасти, поэтому я отправил гонца в Дельфы. Пифия сказала, что я должен лично отправиться на поиски останков сыновей Прометея и привести их в Амиклы, мою столицу, где их нужно перезахоронить. Тогда чума прекратится». Ага, его миссия не имела ничего общего ни с теткой Гесионой, ни с нехваткой олова и меди, ни с торговым запретом Гелиспота. Она была намного проще, даже заурядная. Борьба с чумой требовала исключительных мер. То один царь, то другой постоянно странствовали по морям и суше в поисках какого-нибудь предмета, который оракул велел им привезти домой. Иногда я задавался вопросом, не было ли единственной целью оракула отправить царя подальше, пока мор сам собой не пойдет на убыль и не прекратится. Это мог быть способ защитить царя от смерти. Останься дома, он, скорее всего, умер бы от той же самой чумы или был принесен в жертву. Конечно же, царь Менелай получит кров. К Кто знает, может, на будущий год Оракул отправит в путь царя Приама, и тому придется просить Менелая о помощи. В определенных случаях царский клан, невзирая на родовые и прочие различия, всегда держался вместе. Поэтому, пока царь Менелай наслаждался радушным приемом, слуги отца были посланы разузнать, где покоятся останки сыновей Прометея. Выяснилось, что в Дардании. Царь дарданский Анхис ожесточенно протестовал, но напрасно. Нравилось ему или нет, указанные реликвии должны были его покинуть. Мне было поручено позаботиться о Менелае, пока он с помпой не отправился в Лирнес, чтобы заявить права на останки. Я предложил ему обычную любезность, любую женщину по его выбору, при условии, что она не будет царской крови. Он рассмеялся и решительно замотал головой. «Мне не нужно другой женщины, кроме моей жены Елены». Я навострил уши. «Правда?» Зардевшееся лицо сделало его похожим на пьяного. «Я женат на самой красивой женщине во всей Экумене», — торжественно заявил он. Я старался быть вежливым, но позволил себе проявить недоверие. «Правда?» «Да, Парис, правда. Елене нет равных». «Она красивее супруги моего брата Гектора?» Царевна Андромаха — бледная Селена в сравнении с блеском Гелиуса. «Продолжай!» Он вздохнул и всплеснул руками. «Разве можно описать Афродиту? Разве можно словом выразить совершенство? Ступай к моему кораблю, Парис, и посмотри на фигуру, которая вырезана на носу корабля. Это Елена». Вспоминая, я закрыл глаза, но мне удалось вызвать в памяти только глаза, зеленые, как у египетской кошки. Я должен был увидеть этот образец совершенства. Не то чтобы я поверил Менелаю. Фигура на носу корабля наверняка превосходила модель. Ни одна статуя Афродиты из тех, которые я видел, не могла сравниться с лицом корабельной фигуры. Хотя, сказать по правде, скульпторы зачастую отличались убогим воображением, упорно наделяя свои творения бессмысленными улыбками, напряженным выражением лица и еще более напряженными позами. «Мой господин!» Я повиновался внезапному импульсу. «Вскоре мне предстоит возглавить посольство на Саламин, чтобы навестить царя Теламона и справиться о благополучии моей тетки Гесионы. Но, кроме того, в Элладе мне будет необходимо очиститься от случайно совершенного убийства. Как далеко Саламин от Лакедемона?» «Ну, первый — это остров у берегов Аттики, а второй лежит на землях Пелопа, но расстояние между ними не слишком велико. Ты согласишься провести надо мной ритуал очищения, Менелай?» Он просиял. «Конечно! Что за вопрос? Это самое меньшее, чем я могу отплатить за твою доброту, Парис. Приезжай в Лакедемон летом, и я исполню ритуал». Он светился самодовольством. «Ты усомнился, когда я говорил о красоте Елены?» «Да, усомнился. Твои глаза тебя выдали. Так приезжай в Амиклы и посмотри на нее сам. А потом я буду ждать извинений». Мы скрепили наш договор глотком вина, а потом занялись планированием путешествия в Лернес, где нам предстояло выкапывать кости сыновей Прометея под негодующими взглядами царя Анхиза и его сына Энея. Так значит, Елена была столь же прекрасна, как Афродита, а? Я задавался вопросом, как отнеслись бы к такому сравнению Анхиз и Эней, вздумай Менелай упомянуть о нем в разговоре. А в том, что он это сделает, не было никаких сомнений. Ведь всем было известно, в молодости Анхис был настолько красив, что сама Афродита занялась с ним любовью и родила ему Энея. Да уж, так безумство молодости преследует нас в старости.